Глава 13. Синенькая. Возле крыльца штабной избы было полно народу. Сидел на перевернутой кадушке казак караульный с карабином поперек коленей. Рядом чесали языки двое гусар в фуражках без козырках. Азаров кивнул Витьке с Мишкой. «Идемте, мол», и распахнул дверь. Хряпин с казаками остался расседлывать лошадей. Лёшка с помощью азаровского денщика закатил Днепр в амбар, принёс в ведре воды и принялся оттирать налипшую грязь. В избе пятистенки, которую занял штаб-ротмистр, было душно. Обитатели, тихий мужичонка по имени Карп, его жена и трое детишек, перебрались в сени, и лишь младшенький четырёхлетний Васятка сидел на печи, с любопытством взирая на невиданных гостей, громогласных, важных, с саблями, красивых мундирах. Штаб-ротмистр расположился в красном углу, под иконами. На столе, поверх развернутой карты, в беспорядке набросаны трубка, кисет с табаком, пистолеты, ташка с императорским венделем. Рядом тарелки с засохшими остатками ужина, манерка, оловянные кружки, винные бутылки. На другом столе, приставленном вдоль стены, корпел над затертой тетрадью лаврушка, приказчик местного купчика, взятый к штабу за грамотность. Перед ним, на столешнице, стояла чернильница с парой дурно очиненных гусиных перьев. Писанины, как объяснил корнет, оказалось неожиданно много. Записи мужиков, вступивших в дружину, учет трофеев, показания пленных и донесения разведчиков. А еще требовалось ежедневно слать депеши полковнику Нефедьеву и князю Голицыну в Покров. Азаров доложил результаты рекогносцировки, отметив, что в Бунькове пушек всего две – большая 24-фунтовка и гаубица. Ротмистр черкнул карандашом на карте. Задумался, попыхивая трубкой-носогрейкой. Над столом слоями стелился синий табачный дым. Из сеней послышались шаги, сдавленная ругань. Шумно что-то повалилось. Низкая дверь распахнулась, и в светелку вошли двое мужиков-ратников. У одного за поясом торчали пистолет и топор, другой опирался на французский мушкет. За их спинами возвышался под потолок урядник Хряпин. Мужики перекрестились на иконы, степенно поклонились начальству. «Так что извохны мы!» — начал тот, что с мушкетом. «Начальствует над нами Стулов, Егор. Да вы, барин, объем небось слыхали. Поутру ждали мы француза. Он и пришел, аккурат к полудню. Стадо ироды угнали, да овец дюжины три. Мы, как узнали, погнались, дали стражению. Они супостаты за речку побегли, а мы обоз взяли. 16 лошаденок, 8 телег с хлебом. Видать, еще кого-то ободрали, нехристи». «Побитых много?» — спросил Богданский. Лаврушка старательно корябал в тетради, высовывая от усердия кончик языка и косясь на гостей. «Не то, чтобы очень много», — ответил второй мужик. «Французов дюжина побиты до смерти. Да поранено еще сколько-то. Раненых они с собой везли. А наши все живы, слава богу. Только четверых побило маненько. Один помрет, наверное. Как мы уходили, уже собирались отходную читать». «Молодцы», — кивнул Богданский, выглядывая в окно. «А это что, пленные? Уже разуть успели». У амбара, под присмотром казаков, мыкались трое. Босые, в сине-белых ободранных мундирах. «Они шарамижники!» — закивал мужик с мушкетом. «Как же не разуть! Отчинно у них башмаки хорошие, юфтевые!» «Кто-кто?» — удивился Витька. Ребята наблюдали за беседой из дальнего угла. Мишка держал смартфон, прикрыв гаджет ладонью. Снимал для истории. «Как вы сказали, шарамыжники?» «Ну да! Они самые! Кады клянчат по дворам, куренка, яички, молочка опять же, так и лопочут, не по-нашенски. Шерами, да шерами, шерамыги есть, как их еще называть-то? А за место денег вот енту дрянь суют». Второй выудил из шапки ком смятых купюр. «Чем же они тебе не по нраву?» — удивился Богданский, рассматривая бумажку на свет. «Синенькая и синенькая. Ассигнация в 5 рублей. Али мало дали? Мне, ваш броди, энты дело известное. прогудел из-за спин мужиков Хряпин. «Летом, аккурат перед Смоленском, наши донцы обоз французский разбили. Так на одной телеге таких бумажек пуд 5, не менее. Казачки, знамо дело, обрадовались. И давай деньху набивать. Кто в шапку, кто за пазуху, кто в тарака. Конечно, все они растащили, кое-чего сдали по начальству. А им и говорят: обмешулились вы, станишные! Бумажки те неправильные, лукавые. Их Бонапартий в Варшаве напечатал, чтобы казну российскую в разорение ввестить. Прямо на дворе все испалили. Многим они опосля попадались. Как бог свят, правда!» Часто закрестился крестьянин, прижимая к груди шапку, из которой только извлек фальшивые ассигнации. «За прошлую неделю ездили с кумовьями в Москву. Сено привезли, мучки, огурцов в бочку, грибов соленых. Скоро расторговались. Все они супостаты похватали и платили этими сигнациями по запросу. На Кузнецком будку поставили», — встрял второй. «А в той будке сигнации на серебро меняют. За серебряный рубь по синенькой дают, а то и по две. Кумовья, знамо дело, обрадовались. Совсем где ума решились шаромижники, деньгам счету не ведают. Да и побегли до дому. Кубышки выкопали, по сусекам наскребли, у кого было серебришко, по соседям собрали, и обратное дело в Москву, на Кузнецкий, в будку. Вертаются в вечеру, довольные, пьяные, с прибытками. А староста им и говорит: указ вышел, что синенькие те негодящие, и чтобы их ни в коем разе не принимать. А у кого те синенькие найдут? А липачи того, кто именно базаре платить удумает, плетьми не отбалуешься. Сибирь за это выходит. Ох, и вой стоял по дворам!» И замолк, поймав ироничный взгляд ротмистра. За торговлю с неприятелем крестьянам грозили серьезные неприятности. «А вы, лапотные, и рады французу хлебушка вести!» Недобро сощурился Хряпин. «Небось, дай он вам серебро, а не эдакое вот дерьмо, вы бы его хлебом солью встретили!» Мужики затравленно озирались. То на страшного урядника, то на ротмистра. Богданский глядел на них долго. Махнул рукой. «Ну их, Ефремыч, пусть идут!» «Шо, лапотные, порты замочили!» Злорадствовал урядник, выталкивая посетителей в сени. «Бога молите, шо их благородие в благодушестве! А то быть бы задницы поротой!» «Неужели крестьяне поднялись на французов только из-за фальшивок?» — тихо спросил Мишка, дождавшись, когда за вахонцами закрылась дверь. «А я-то думал...» Витька сделал вид, что увлечен чем-то за окном. Говорить не хотелось. Выходило, что теории известного блогера-историка подтверждались. «Ну-ну, молодые люди, не надо так уж строго судить», — благодушно заметил ротмистр. «Сенька, поди, спали эту пакость». Рябодинщик сгреб со стола фальшивые купюры и стал заталкивать их в печь. Витька заметил, как он украдкой сунул пару бумажек за пазуху. «Фальшивки эти еще подпортят господам галлам обедню», — продолжал Богданский. «Прознают крестьяне, не станут продавать провизию да фураж. Что тогда французам останется? Только грабить. Вахонские уже взялись за вилы, скоро и другие поднимутся. А все ассигнации поддельные. Не скоро теперь мужичок бумажным деньгам поверит. Ох, не скоро!» В дверь постучали. «Войдите!» — отозвался ротмистр. На пороге возник Хряпин. «Ну что, Прокоп Ефремыч, принял пленных?» «Принял! Куды ж они денутся? В погребе запер, казака приставил. Как занадобится, доставлю в наилучшем виде!» Ротмистр кивнул. «Спасибо, Ефремыч, за службу. Вели им лапти найти, что ли. И ступай по вечерей, пока время есть». Хряпин засмеялся. «Тут такое дело, ваш броди. Крестьяне привели одного молодца. Бають разносил по дворам афишки французские. Да плел, чтоб мужички разбоя не творили, а в Москву припасы везли. Все бы ничего, да он с дуру явился в Сипурино. А там французы третьего дни два дома пожгли и кого-то пришибли. Сипуринские, как разговоры те услыхали, скрутили, побили по морде в кровь и приволокли сюды. Вона, дожидаются. Прикажете вести? День катился к закату. Деревенское стадо возвращалось. Мычали коровы. Пастушок, парень лет 15, сонно настегивал скотину кнутом. За ним, шагах в 10, скакали две ошалевшие телушки. Со дворов их лениво обгавкивали собаки. Конники, утром сопровождавшие стадо, куда-то подевались. Рядом с пастухом шагал в развалку только один мужик с казачьей пикой на красном древке. Свою лошадь, костлявую соловую кобылешку, он вел в поводу. «Может, зря ротмистр пожалел того типа. Повесить его, как предлагали мужики. Предатель же! Помнишь советский сериал про милицию? Там в 41-м в Москве немецкие пособники листовки разбрасывали. Так их прямо на месте расстреливали». Ребята сидели на бревне возле амбара. Они давно домыли мотоцикл и теперь предавались блаженному ничего не деланию. Ротмистр совещался с Азаровым и Хряпиным. Пленные французы и изловленный вахонцами пособник оккупантов думали горькую думу в погребе, возле которого клевал носом караульный казак. «Экий ты кровожадный!» — усмехнулся Долотов. «А по-моему, Богданский прав. Делать ему нечего, со всякими проходимцами возиться. Отправил бы Голицыну в Покров. Пускай там во всем разберутся и спросят с этого типа. Повесить, может, и не повесят, но каторга — это уж наверняка. И вообще, что это за методы?» Притворно возмутился Витька. «Он, может, узник совести, борец с тиранией? Да, у него другая точка зрения. Что же, вешать его за это?» «Не», — ухмыльнулся Мишка, — «вешать будут не за это, а за шею. Перекинут через сук веревку». «Как ты можешь? Он, можно сказать, сделал европейский выбор, потянулся к общечеловеческим ценностям. Наполеон, понимаешь, свободу крестьянам несет, передовую культуру, справедливую власть и все такое, а русские этого не ценят, сразу за вилы. Что с них взять? Ограниченные люди, варвары, не доросли до цивилизации». Ребята рассмеялись. Уж очень не походил московский купчик Ларион Смирнов, избитый, перепуганный, с руками скрученными за спиной, на гладкого, хорошо одетого, уверенного в себе, известного блогера и историка, от которого они слышали эти слова. Пора было готовиться ко сну. Мишка отчаянно зевал. Витька едва держался на ногах. Шутка ли? Бессонная ночь, невероятные приключения, безумный выброс адреналина во время прорыва через село, занятое французами. Нет, как хотите, а организм настойчиво требовал отдыха. Устроились на сеновале. Расстелили брезент, накидали поверх него шинели и попоны, выданные азаровским денщиком. Лаврушка приволок глиняную корчагу с квасом и полную корзину еды. Тут же на соломе и поужинали. К накрытому столу явился Азаров. Он по приказу ротмистра допрашивал пленных, и те поведали, что в Бунькове ждут подкрепления. Поутру из Богородска должен прийти обоз, и при нем артиллерия. На перехват отправили урядника Хряпина с дюжиной казаков и 7 десятками конных ратников. Рассудили так. В уезде, охваченном восстанием, конвой будет держать ухо востро, а на подъезде к селу могут и расслабиться. Опасность позади, да своих рукой подать. Тут главное действовать быстро. Разбить обоз и уходить разведанной тропой, пока не подошло подкрепление. «Французы в лесу преследовать не станут», — уверял урядник. «Они его как огня боятся. За каждой сосной засада мерещится». Корнет ушел. Мишка сопел, свернувшись калачиком под попоной. Витьке не спалось. Перетерпел, сбил охоту. Леха, успевший добрать сна в амбаре, выбрался под вечернее небо и присел рядом с товарищем. Десятикласснику хотелось обсудить наболевшее. «И все же не понимаю. Ну ладно, в тот раз ты мог случайно наткнуться на детектор. Но теперь-то, раз твой смартфон действует так же, значит, его нарочно переделали, и софтом тут не обойтись. Надо в железо лезть». Возразить было нечего. Витьке самому было ясно, что отец по каким-то своим соображениям устроил так, что его Samsung превратился в детектор хронопробоев. Втянул сына и его друзей в непонятные эксперименты. Ни слова об этом не сказал. А ведь дело-то опасное. «Только не говори, что эта штука тебе попалась случайно», — продолжал Леха. «Я так думаю, ее нарочно тебе подсунули. Понять бы еще зачем». Витя вытащил гаджет. Подумал немного, включать или не стоит. И нажал кнопку. Повторный поиск хронопробоя. 32 часа 49 минут. Функция экстренного возвращения будет доступна через 26 часов 1 минуту. Вероятность срабатывания 61%. «Не повезло», — покачал головой Лёшка. «Минус 14 часов только. Ребята надеялись, что обратный отсчет на детекторе ускорится. Вероятность экстренного возвращения тоже упала. В тот раз было больше 70, а сейчас сам видишь. Чую, придется ждать все 32 часа». «Ладно», — вздохнул десятиклассник. «Не везет, значит, не везет. Давай лучше спать. Утро вечера мудренее. Так здесь, кажется, говорят».